Ну как бы там ни было, у меня осталось чувство, что мы явно перестарались. Изначально рассчитывал на участие только командного состава, но в кои-то веки, хоть и сдерживаясь, я все же решил попробовать сразиться со старшими отряда и десятниками. Ну, это было больше похоже на игру, нежели на сражение. Падая от ветра, рождающегося при движении руки, они даже нормально ко мне подойти не могли. Но зато они смогли кожей почувствовать силу тех, кто выше, да и на популярности хорошо отразилось. Противостоять сразу сотне куда проще, поэтому я решил устроить фестиваль по поводу дня рождения, который как раз приближался. Сегодняшний результат синтеза. День 359. Сегодня я направился к алхимику Сан. Целью было воспроизвести памятный вкус. В плане еды, конечно, было бы лучше обратиться к герою жратвы или к сестрам, но тут слегка особый случай. Помните, что я ел в первые дни сразу после перерождения? Да, да те самые, богатые питательными веществами, белые мягкие и жирные. Да, да, те самые личинки. Их легко можно было достать, раскопав стену в логове, где мы прежде жили. Неожиданно я соскучился по тому вкусу. Конечно же, я нашел тех личинок и попробовал их, но почему-то они мне показались какими-то безвкусными. И почему вдруг вкус стал другим? Хотя если хорошенько припомнить, они и раньше были примерно такими. Просто тогда, я особо над этим не задумывался, да и другой еды, как сейчас, особо-то и не было. Хотя язык настойчиво говорил, что сейчас они другие. И что бы это могло значить? С этой мыслью я стал копаться в полученном после поедания габуджии. Оказалось, что габуджии давал личинкам специальный разбавленный яд стрел гоблина. После этого вкус личинок становится насыщеннее, и они начинают таять во рту. Яды это уже вне компетенции сестер и героя жратвы. Тут и настал звездный час с алхимика Сан. И для этого пришлось использовать неожиданно старый пестик, обладающий свойством усиливать эффект, сделанный из тонкой планки дерева инда. Нужно было растолочь высушенные ядовитые растения, растущие неподалеку, такие как листья опьяняющего дерева демонов, корни шипастой травы, плоды сути умерщвления. Кстати, пестик – это традиционно передаваемый от старейшины к старейшине, в породившем нас сообществе гоблинов, магический предмет. Ранее весьма любимая габуджи вещь, а после его смерти всеми забытая. Если хорошо подумать, у нас есть много чего и получше. Так что результат вполне ожидаем. Но в этот раз цель – воспроизвести по старой рецептуре, для чего и инструмент взяли тот же самый. Воспользовавшись советами и помощью алхимика Сан, я принялся за работу. Яд на меня не действует, поэтому я легко с этим справлялся, а вот для габуджи любая ошибка могла стоить жизни, так что нужно заметить, что он хорошо справлялся. Ну как бы там ни было, экспериментируя с количеством, мы провели несколько часов за работой. Естественно, было много ошибок из-за неопытности, впрочем, переделывать можно сколько угодно. Да и неудачным образцам тоже можно найти применение, миссию по их переработке с удовольствием взяла на себя алхимик Сан. Мне стало слегка стыдно за свои неудачи, вследствие чего я преисполнился стремлением, во что бы то ни стало завершить дело. Тем более я не хотел, чтобы все окончилось провалом. После того, как я приноровился, у меня вышло нечто, называемое ядом стрел гоблина, часть которого я разбавил водой. Остатки я потом использую, а из разбавленного раствора я сделал кляр. Жидкость начала шипеть и пениться, поднялся белый дым. Дым был явно ядовитый, чтобы не пострадали окружающие, я сконцентрировал его, управляя воздухом. После того, как я добавил воды, дым повалил еще гуще. Через некоторое время жидкость прекратила дымить, а цвет ее сменился с голубого на прозрачный. Получившийся яд был крайне слаб, так что ему сложно было найти какое-то применение. Туда я и кинул парочку личинок. Плавая в яде, разбавленном водой, они неожиданно начали расти. Когда кляр впитался, я достал личинки и промыл водой, после чего заживал. Их упругое тело слегка напоминало креветок, а сок приятно щекотал горло. Конечно, им далеко до мяса дракона и других ингредиентов из лабиринта. Но этот вкус вызывает у меня старые воспоминания. Когда был выявлен способ приготовления, было решено поставить их на поток и раздать всем. С массовым производством помогла алхимик Сан. И все же действительно памятный вкус. День 360. Сегодня я направился к сестрам. Рядом со мной встали сестры в фартуках, а по обе стороны стола расположились герой жратвы и его товарищи. Прежде я приказал герою жратвы готовить еду, а в свободное время учить сестер. Но в этот раз, я им немного помешаю. У меня есть священные сокровища. Варочный горшок духа морских водорослей, а также инструменты повара, полное мастерство готовки из морских водорослей и особые навыки готовки водорослей. Опыт у меня тоже есть, так что и я могу кое-чему их научить. Было время, когда я так думал. Я и раньше любил готовить, помогал частенько, но если брать мастеров, то это совсем другой уровень. Весь процесс смелькал перед глазами. Каждое движение рассчитано до секунды. Небольшая разница может значительно повлиять на вкус. Превосходная техника разделки ингредиентов. Процесс, раскрывающий вкус продуктов на полную. Сервировка, заставляющая продукты выглядеть аппетитно. Все это я себе представлял, но здесь было все куда выше. К тому же, когда эти сестры достигли того же уровня, наверное, впредь не стоит беспечно соваться со своей помощью. С простой готовкой может и смогу подстроиться, но на кулинарном поле боя я лишь помеха. У меня, конечно, есть мысли по этому поводу, но вкусная еда куда важнее. И все же, еда, приготовленная сестрами, просто объедение. День 361. Одарил его. Деревня, где он родился и вырос, была полностью уничтожена, и он поклялся отомстить врагу. Его истинное имя – Шигурд Ейсвен. Когда я встретил Шигурда, он оплакивал смерть своей возлюбленной, которую не успел спасти. Он был в отчаянии и жаждал победить заклятого врага. От его гнева невозможно было сбежать. Ярость поглотила его. В тот момент все вокруг казались ему противниками. Используя, он нападал на всех, не разбирая друзей и врагов. В то время я все еще был апостол-лордом, но даже это не помешало ему напасть на меня. Им двигало чувство гнева, движения были прямолинейными и монотонными. Но даже при этом они были быстры. Используя силы на полную, он не задумывался о последствиях. Его целью было победить как можно быстрее и не затягивать бой. Затем, когда он смог прийти в себя, он попросил о силе, с которой смог бы отомстить. Он подписал контракт со мной. Продал душу демону, чтобы свершить свою месть. Мститель обучался изо дня в день вместе со своими, которых он подобрал на неожиданных поворотах судьбы. Он сражался на нашей стороне, несмотря на то, что был рожден в королевстве. На поля боя я разделил героев так, чтобы мстителю достался храбрец трупа насекомых. Один из его подчиненных демонический паразит, добыча мстителя. После окончания мститель покинул базу, чтобы посетить могилу своей возлюбленной. Уже успело пройти несколько дней, когда мститель вернулся на лесную базу с первыми лучами солнца. По возвращению, он сильно отличался от прежнего себя. Раньше вокруг него постоянно царила мрачная атмосфера. Глаза источали месть и безумие, сознание требовало расплаты. Самые слабые существа с нашей базы не могли находиться с ним рядом. Он страстно жаждал силы, и каждый день тренировался с Дон Рыцарем на специальной площадке. Он был человеком, посвятившим себя мести, и живущим только ради нее. Теперь же, взглянув на него, я увидел, купающегося в лучах утреннего рассвета. Честно говоря, я не мог скрыть удивление от такого превращения. Кто этот парень? Доброе утро, мастер. У вас такая освежающая улыбка. Сегодня, кажется, будет хороший день. Я подсознательно встал в обороняющуюся стойку. Неплохо. Что это было за чувство? По моему телу пробежали мурашки, вызванные чувством дискомфорта. Его глаза больше не источали жажду крови, и я отчетливо видел в них добрые намерения. Может, это был обман? Нет, я слышал разные истории, скорее всего, это и был истинный облик мстителя. Это могло означать только одно. Он отомстил, исполнив свой долг перед погибшими односельчанами, и вновь стал собой, избранником. Однако изменения на этом не закончились. Если паразита, отправленного в тело мстителя, не настигли изменения, то о тайных шпионах можно не волноваться. Все-таки была слабо уловимая темная аура, исходящая из остатков боевого опыта мстителя. Это как две стороны одной монеты. Если это так, то мне нужно проверить его боевой потенциал. Я был удивлен, и решил устроить спарринг с мстителем на утренней тренировке. Победив демонического паразита, он, кажется, получил несколько способностей. В будущем, разница в силе между нами станет все слабее. После завершения тренировки, я отведал приготовленный сестрами обед, вкус которого заставил меня трепетать от восторга. Используя, мы с Кана Митян отправились в. После перемещения мы оказались в подводной пещере. Я ее создал специально для таких случаев. Пещера создана таким образом, чтобы можно было свободно передвигаться прибывшим из. Здесь подготовлена площадка длиной и шириной примерно в 30 метров. Сюда нет других способов попасть, кроме как, используя, обычных жителей тут не увидишь. Здесь в секретной комнате я и стал готовиться к подводной прогулке с Кана Митян. Раса Кана Митян плохо приспособлена к нахождению под водой, также есть шанс, что она замерзнет. Так что я достал из вещевой коробки шарик, похожий на ядро слизня. Это магический предмет класса, когда кладешь его в руку, он создает экзоскелет на носителе, защищающий при полном погружении в воду. Он отлично выполняет свойства экзоскелета под водой, но кулдаун при повторном использовании довольно высок. Если бы я использовал его, то эффективность была бы высока, но у меня был только образец для женского пола, так что я отдал его Кана Митян. На голове была диадема из акульей кости, из спины росли щупальца, прямо как у, нижняя часть похожа на платье из актинии. Хотя верхняя часть тела не сильно изменилась, но от Кана Митян исходила аура владычицы морской. Для себя я решил активировать один из зарегистрированных мною экзоскелетов. Это снаряжение отличалось от всего того, что носили прибывающие в. Так что я использовал, чтобы не привлекать внимание. Также, удвоив мощность, я активировал на Кана Митян и себя. Итак, мы отправились в плавание. Место назначения было прямо за, которые выглядели как два гигантских гриба, сросшихся в шапке. Нужно хорошо спрятать, чтобы даже случайно попавший в эту комнату рыбочеловек не узнал, для чего она предназначена. Прежде чем выйти из тайной комнаты, я проверил обстановку снаружи, используя И. За дверью никого не оказалось, и мы вышли. Кана Митян была удивлена из-за странного чувства, которое появилось, когда она погрузилась в воду. Дышать под водой благодаря очень легко, также Кана Митян смогла развить скорость, не уступающую самым быстрым рыбам, с этим проблем не было. После небольшой тренировки в использовании, мы поплыли собирать драгоценные морские продукты, наслаждаясь морским свиданием. Я старался собирать больше съедобных ингредиентов, нежели драгоценных материалов. С момента захвата этого подземелья посетителей тут порядком прибавилось, вокруг нас проплывали подводные монстры, моллюски и водоросли были в изобилии. В результате двухчасового сбора, вещевая коробка ломилась от всевозможных морских ингредиентов, материалов и специй. Как итог, идеально подходит для подводных свиданий. Вокруг проплывали красивые рыбки, которые создавали очень романтичную обстановку. После свидания мы с приподнятым настроением вернулись на лесную базу. Навыка или заклинания бывает от мгновенного до 1 часа. День 362. Рано утром, после пребывания в роскошном отеле под названием, я отправился на тренировку. Затем я заглянул в мастерскую кузнеца Сан. Она подняла молот и звучно опустила его на наковальню. Во все стороны полетели искры. Металл дышал у нее в руках. Помощники в производстве брони и вооружения очень важны для быстрого и эффективного создания высококлассных предметов. Но также, как и сестры, кузнец Сан сильно продвинулась в прокачке собственных навыков. С нынешним уровнем она может с легкостью починить любое снаряжение на нашей базе. В мастерской лежало огромное количество руды и слитков, добытых мной и Асу и Тян в подземельях. Из них делали доспехи, оружие и посуду. Кузнец Сан экспериментировала с получением новых материалов, путем сплавления, добытых ранее слитков. Чтобы получить высокоуровневый магический сплав, его нужно приготовить надлежащим способом. Даже если вы найдете способ получения небольшого количества магического металла, то производить его в большом объеме вам вряд ли удастся. Но в моем случае, если я узнаю способ его получения, то изменив пропорции, я смогу создать большое количество с помощью 4 серебряных рук. Это легко понять, если вы соберетесь построить что-нибудь из глины. Хотя пример я подобрал не совсем удачный, но я надеюсь, что вы поняли. Это очень легко, но посмотреть на мою работу пришли больше половины кузнецов. Я попробовал создать парочку новых слитков, изменяя соотношение тех или иных металлов. Мастера-гномы были очень удивлены, Это и понятно, они каждый день куют огромным молотом, продолжая создавать доспехи и другое снаряжение, в то время как я создал пару слитков всего за несколько минут. Мастерская устроена так, что у каждого есть свое рабочее место, в печах есть камни духа огня, поддерживающие постоянную высокую температуру. Непрерывно раздавались звуки ударов молота об наковальню, во все стороны летели искры. Медленно и постепенно вся работа, возложенная на кузнецов-гномов, будет завершена. Несомненно, каждый кузнец был мастером своего дела. До сих пор технология кузнечного дела была сугубо традиционной, я внедрил в нее свои знания из прошлой жизни, и спустя большое количество проб и ошибок нам удалось создать улучшенный способ создания брони и оружия. Если обработать высокоуровневый магический сплав с помощью, то на выходе получится предмет, который значительно лучше, чем простая броня. Меч, который испускает языки пламени при взмахе, башенный щит, защищающий от атак магией воздуха, булава, вызывающая молнию при ударе, все это было у нас в большом ассортименте. Кузнец Сан была очень вдохновлена созданием вещей, и я тоже решил попробовать выковать парочку. В то время в кузнице находился еще мой сын, Онивака. Я решил пойти поработать вместе с ним. Мы смешивали металлы с помощью моих серебряных рук, это было намного быстрее и эффективнее. Когда мы смешали магический сплав с большим количеством мифрила, он стал синеватым. Мы новички в этом деле, так что разрешили гному помахать молотом вместо нас. И наконец, после многих неудачных попыток, мы создали его. Это был толстый нож, похожий на топор. Я его отполировал, у него была ручка из магического сплава, лезвие было создано из материала, отличающегося своей выдающейся остротой. Он мог разрезать скалу под собственным весом, а также он обладал навыком. Этот нож я решил подарить Онивоке, так как мы его вместе с ним и сделали. Чтобы сделать подарки для остальных детей, Ара, Арджента, Николы и Апси, было решено продолжить ковать. На этот раз мы уже не наступали на те же грабли, что и раньше. К сожалению, Никола еще маленькая и пока не сможет пользоваться подарком, но это не беда. Я создал ей набор для строительства замка из легкого материала. Вроде дети ее возраста должны играть в такое. День 363. Сегодня я решил посетить каждый объект на базе, чтобы быть в курсе того, что произошло во время моего отсутствия. Аэропорт превратился в авиабазу, площадка для которой была расчищена с помощью драконов. Также тут живут драконы, которых опасно размещать рядом с жилой зоной. Большое пространство используется для внешней тренировочной площадки, на которой постоянно происходят спарринги и тренировки. Рядом находится мастерская кузнеца Сан, которую я посетил вчера. Мне доложили, что клиентов на горячих источниках Парабеллум стало на порядок больше. Особенно меня удивило то, что наши источники пользуются спросом не только у эльфов, но пока чужеземцев очень мало. Я думал, что понадобится пара-тройка лет, прежде чем о горячих источниках Парабеллум узнают вне леса. Так что для начала я направился к Дриане Сан и гному Паревику, который занимался сельским хозяйством. Из живности на базе содержали лошадей, медведей и волков. В курятнике разводили бихкака. На фабрике превосходно выполнял свои обязанности конвейер из черных скелетов. Там производили товары для продажи в нашей сети розничных магазинов. На базе также располагались шахты, их было 5 штук. Я направился к большим полям. Там произрастали овощи в большом количестве. Чтобы освободить достаточно большой участок леса, пришлось срубить пару сотен деревьев. Поля обогащаются камнями духа почвы, темп просто стал на порядок выше, но прежде всего резко подскочило качество продукции. Эти овощи очень сильно понравились горожанам, и они стали одними из наших финансовых ресурсов. Такие продукты очень ценны в свежем виде, так что мы доставляем их по воздуху. С недавнего времени мы создали овощной бренд, который вмиг стал популярным. Мы заключили контракты с несколькими известными ресторанами. У нас не возникает трудностей в производстве большого количества высококачественных продуктов, мы готовы внести значительный вклад в обеспечение продовольствием городов, так что это один из самых важных объектов на нашей базе. В основном здесь работает гном-паревик, но также есть люди с профессией, которые помогают ему. Все они предпочитают работать в поле, нежели принимать участие в опасных боевых действиях. Когда я посетил ферму, то обнаружил, что все работали с бодрой улыбкой на лице. Мужчина средних лет, который был обучен сельскохозяйственному ремеслу, работал мотыгой рядом с молодежью, тем самым обучая их. Неплохо, что тут есть своя рабочая атмосфера. Закончив осмотр больших полей, я направился к ранчо, где разводили животных. Защищенный магическим барьером, здесь выращивался домашний скот и бехкака. Персонал подкармливал животных и следил за их состоянием роста. Для улучшения вкусовых качеств мяса и яиц здесь каждый день проводились эксперименты над животными. Так что они – материал для исследований. Исследования начались фес, и так далее. Прямо глаза разбегаются, сколько всего надо узнать. Так что я поручил продолжить исследования в ускоренном темпе. Все, что им нужно, это время. Если они выложатся на полную, то смогут исследовать все, что запланировано за кратчайший срок. Но также, если я не буду их поощрять бонусами за быструю работу, то она затянется. Кстати, там также содержались Курасан и Кумаджира. Они были очень рады видеть меня. Так как меня долго не было, я немного с ними поиграл. Также в ранчо жили Кумакичи, Минакичи, Куна и любимая лошадь Кана Митян. Вскоре ранчо будет выпускать высококачественную продукцию партиями. Качество гарантировано, так что это будет массовое производство по фиксированной цене. Есть много других возможностей производить похожий по качеству продукт, но это самый дешевый способ. В таком случае, если тут нет никаких особых проблем с производством, то все отлично. Я пытался разработать новые возможности и технологии для производства, основываясь на претензиях работников ранчо. Нет ничего странного в том, что торговая улица находится прямо за фабрикой. Изначально, такое расположение было придумано для того, чтобы легче перевозить товары и быстрее обмениваться информацией, но поскольку пользоваться ушными заколками намного быстрее и проще, то основной причиной стала быстрая транспортировка товаров. Торговая улица была создана для обучения некоторых жителей базы основам мерчендайзинга. Кузнец-сан выработала методику обучения новичков в этом деле. После того, как я осмотрел ее, я направился к первой шахте. Поскольку она находится на некотором расстоянии от отеля, то между ними курсируют костяные вагонетки. На базе находилась гора немалых размеров, к которой тянулись рельсы. Поскольку дорога была прямой, то она пролегала через лес, который был частично зачищен специально для нее. Изначально здесь находилась первая шахта, которую Асу и Тян вырыла в поисках руды. Так как она очень любит заниматься шахтерским ремеслом, то она остановилась, лишь когда углубилась на несколько сотен метров под землю. Кроме камней духов, здесь еще полно всяких разных руд. Тут нет очень редких магических руд, но шахта достаточно полезна для базы. Сейчас тут работают гоблины, эволюционировавшие в демонов-землекопов. Тут не осталось полезных ископаемых на глубине менее 100 метров, так что в скором будущем эта шахта будет заброшена. Углубляясь дальше, нужно быть очень осторожным, так как бывали случаи обвалов. Закончив свой осмотр, я трапезничал на веранде своего особняка, когда с помощью вернулись Минакичи, Кун и Асу и Тян. Так что мы решили поужинать вместе. Я, Кана Митян, четыре демона, Минакичи, Кун и Асу и Тян, все были поражены стряпней гномов. Нужно же хоть какое-то разнообразие. Совсем скоро будет ровно год, как я переродился в этом мире. Время, когда я был гоблином и хобгоблином, куда-то незаметно улетучилось, оставляя за собой приятный след ностальгии. День 364. Сегодня стартовала система запуска фестиваля в честь дня рождения, который планировалось провести в течение 3 дней. Даже если я говорю, что система стартовала, мы не будем предполагать, что она дает волю бесконечным разговорам, которые получаются короткими и быстро заканчиваются. Этот фестиваль будет. Битва не является основным способом разрушения. Нет, конечно, есть турнир, где все ссорятся, и такой конкурс запланирован на завтра. Но даже если он будет проведен так, как предполагается, в соответствии с классом, можно ожидать каких угодно результатов. Это, вероятно, необходимо для повышения, даже несмотря на то, что это особый фестиваль в честь рождения. И это, вероятно, расточительно, хотя, впрочем, он не слишком отличается от обычного. Таким образом, тут и там, в дополнение к ссорам, будут ларьки, где будут сделаны легкие блюда. В них можно будет получить бесплатные подарки, в соответствии с результатами игры. Но место, которое похоже на настоящее поле для бадминтона или баскетбола, также было подготовлено. Бесплатный подарок в конкурсе получает тот, кто участвовал, но он также является частью команды и действует по приказу. Получается так, что один участник бросает вызов другому на хороших условиях. В любом случае, можно с легкостью сказать, что это праздник, в котором много всего смешано, как в любом фестивале. Этот фестиваль начался утром, многие с утра наслаждались спортивной игрой в бадминтон с детьми, по соседству. У ленивого было время, пока он должным образом прогуливался после обеда. Когда я ненадолго подойду на предварительно подготовленное место для турнира по ссорам, которое станет главным завтра и будет процветать больше всего, улица станет пропитанной мужеством, и место проведения спортивного турнира, где элемент падения, сделанный в лабиринте, будет бесплатным подарком, точно таким же, какой я съел и, кажется, поднялся. Также существует парочка популярных уличных киосков, где продаются отличные серебряные работы главного кузнеца карлика и уличный ларек, где алхимики продают волшебное лекарство для ночи. Были приготовлены не только блюда, но и ликер, так что смех был слышен повсюду. От себя скажу, разве это не хороший праздник? Кстати, сегодня и завтра фестиваль исполняется только родственниками, поэтому эльфы и животные люди, которые являются гостями горячих источников Парабеллум, в нем не участвуют. Особо, которая может привести отца эльфа и, имея доверие к нему, также может привести и дочь эльфа и товарищ, то есть по знакомству может быть приглашен, потому что нет никаких разделений на аутсайдеров, учитывались только горячие источники Парабеллум. Но, это особый праздник. Даже горячие источники Парабеллум делают развлечения, а в последний день планируется снизить цену. Было бы лучше поделиться хорошим и насладиться своим результатом. День 365. Сегодня наш синхронизированный день рождения, рано через год после реинкарнации. В ту ночь, которая стала началом конца, я был убитой, а Ай была маленькой сестрой. Также попытайтесь спокойно оглянуться назад, подумайте о первопричинах. Теперь я задаюсь вопросом, почему это случилось. Я абсолютно не желаю испепелить Ай, меня не волнует, арестовали ли ее после убийства. О чем я жалею, так это о том, что по своей оплошности я был убит так откровенно. Даже когда удар был неожиданно нанесен Ай в живот, с которой мы были почти родственники, поскольку орудие убийства было почти военным, ему сложно было сопротивляться. Более того, когда ты просыпаешься, я думаю, память расплывчата. Воспоминания о том времени неясные. Но, независимо от того, мешало ли это, когда вопрос зашел о том, чтобы воскреснуть, мысль отказаться от того времени принесла много хлопот. Ну, во всяком случае, после того убийства и воплощения в маленького гоблина, который участвовал в борьбе за выживание, мы испытали множество встреч и прощаний. Была возможность реализоваться. Также была возможность встретить смерть. Оглядываясь назад на многие вещи, включая Мина Кичикуна и Кана Митян, в том числе на маленьких демонов-гоблинов, которые поедали гусениц за завтраком и обедом для синхронизации всех участников, тело было сердито, распространяя флюиды. Теперь я знаю, что и мясо дракона несопоставимы, но напоминают о днях новорожденного, с ностальгическим особым вкусом. Погруженный в глубокие эмоции, посмотрел на лица, сидящих в кругу. Кажется, съели гусеницу сами. Просто те, кто любит гусениц. Какими были те люди? Теми, кто окрашен печалью. Теми, кто смотрит на небо и вдаль. Теми, кто улыбается. Все очень разные. Личинки, которые были распространены для объединения порядка нескольких животных. Поскольку не существует определенного количества, после еды все должны непосредственно налить демонического ликера. Объем должен составлять примерно чашу саке. Хотя есть небольшое чувство несправедливости, поскольку размеры тела разные, и они не могут помочь небольшим количеством ликера. Здесь нужно терпение. Затем, когда все вылилось в чашу саке, я выпил все сразу. Точно так же, как и при съедении гусеницы, реакция тоже другая. Но тот, кто немного наглый, пьет просто восхитительное саке. Человек, слезы благодарности которого были выбраны для демона, не может подходить для ежедневного напитка. И даже у меня были такие, как те, кто пил, как я. Если бы взглянуть немного дальше, мы не сидим в кругу вместе с Блосата-сан и Спесей-сан, мы завидуем, к сожалению, потому что фестиваль в честь дня рождения является главным. Сегодня только место главного героя не подлежит обсуждению. В то время как есть только один акт, провести время так же весело, как вчера вечером. В мире, окрашенном в красный, состоялся турнир ссоры, который больше всего всех волновал на этом празднике в честь дня рождения. Местом для дуэли определили внешнее тренировочное поле. Здесь можно было уменьшить боевой урон от удара. Если все, которые были улучшены в любом случае, ищут надежности, можно отказаться от боя. Финалистами стали, выжившие в турнире, обладательница коротких рыжих волос и хороший Сэм. Их борьба была сочетанием плохого и хорошего. У обоих был способ выиграть, но в финале стало ясно, что прогресс от начала до конца остается преимуществом хорошего Сэма. Есть ли какое-либо соглашение между этими двумя? Ведь уникальные способности вряд ли используются. Они сражались только в боевой технике, используя только чистые физические способности. Если учитывать только работоспособность тела, разница между ними небольшая. Так как сила и выносливость преобладают у хорошего Сэма, что соответствует его полу, то было бы неплохо, если гибкость и ловкость была плюсом у девушки с короткими рыжими волосами. Двигайтесь на высокой скорости вокруг хорошего Сэма. Это была тактика, которую выбрала рыжеволосая для его устранения, при этом она чувствовала себя комфортно. Было трудно использовать две ноги для перемещения, так как в небольшом поле дуэли в поле зрения постоянно возникал огромный зверь, использующий свои огромные руки. Если бы был хоть небольшой шанс, рыжее, плотоядное животное, соскоблило бы шею хорошему Сэму. Но он, чтобы предотвратить ее следующий ход, решил устроить засаду. На фестивале в честь дня рождения победу одержал хороший Сэм. Жаль, что на этот раз она проиграла, потому что я лично поддерживаю ее. Темпы роста рыжей можно сопоставить с Минаки Чикун и Кана Митян. Первоначально не помогал, но думаю, что, хотя она была несколько слабее, но могла бы выиграть в следующий раз, возможно даже независимо от того, что происходит. Во всяком случае, передайте приз победителю хорошему Сэму. Приз был доставлен специально к празднику второго дня рождения. Его содержание простое, оно поражает атаку в округе с диаметром около 3 метров в течение определенного срока. То есть, это основа, применяемая ко мне, чтобы ориентироваться. Конечно, иногда сопротивление специфическое, так как невозможно перемещаться из круга, но оно может быть применено либо к одновременным атакам участников с дальнего расстояния, либо также позволить давать отпор в ближнем бою. Последнее событие, которое началось, принесло средний успех. Этой ночью лес не прекращал шуметь. Это был последний шанс повеселиться. Казалось, он говорил о том, что беспокойство было и не могло закончиться. Кстати, первым, кто заметил последнее событие, являлась Кана Митян. Если эта атака, например, будет замораживанием пространства, то это действительно будет не предотвратить. И была ли Кана Митян тем, что нужно? Это также связано с тем, если есть шанс. День 366. Последний день фестиваля в честь дня рождения. С утра я нахожусь в горячих источниках Парабеллум, где ярко, вне зависимости от времени, чтобы пойти на масляный массаж к Дриани-сан. Следующий здесь, фигура отца эльфа, который становится постоянным клиентом. Выражение его лица напоминает потерю достоинства, неряшливый вид и старость. Разве он не придерживался своего неописуемого облика, который был для него привычен? Но не просто было сказать что-то во время обертывания. Вкратце говоря, это было похоже на... В течение 2 дней пытался изо всех сил выстоять против эльфа и зверя, а люди интересовались веселым голосом, услышанным изнутри базы. Если в настоящее время в горячих источниках Парабеллум это беспрецедентно происходит, и если это не уведомление, или, должно быть, компромисс и тому подобное, или утечка. Отец эльф находится только в отношениях со мной, я думаю, прошений было много. Я должен был сказать мои соболезнования и только. И разочарованное лицо делает эльфа отца хорошим до тех пор, пока он не сдастся. Я должен был помнить о разочаровании. Такого рода состояние, это очень по-детски так, как у дочери эльфа. Например, после того, как мне сделали массаж, я вместе с отцом эльфом осматриваю состояние фестиваля, которое было перенесено на место в выбранную половину Торина. Если бы у меня была забавная улыбка улыбающегося эльфа, особенно против зверя, который был в ужасе, он бы остался потерянным в этом месте, и так далее. Например, поддубная свинья, которой мерещилось, будто ее кости сварены в рамне, все это являло собой разнообразный хаос, неся всем счастье. И привлечение скелетного механизма, созданного для сегодняшнего дня, жука-горки и жука-карусели – это одни из самых переполненных секций. Похоже, матрица сделана. Члены, которые работали в качестве персонала, выглядели счастливо. Сегодня последний день, и для местных жителей, таких как эльфы и звери, он стал настоящим праздником. Было хорошо бы сделать все три дня только нашими, но реакция наших соседей была важна. Мы надеемся, что на фестивале немного опустеют кошельки, но есть и другие причины. Без сомнения, основная причина – общение. Просто потому, что это не может быть помещено во внутреннюю базу, но перевод горячих источников Торина Половилу дало возможность свободно входить и покидать место встречи. Только посмотрев на фестиваль, хватило, чтобы понять, что это было правильно. Кстати, мы работаем в офисах внутри или обрабатываем мусор, который появился на фестивале. Присутствуют, например, и те, кто или перемещает киоски, которые больше не нужны, в другое место, или те, кто, утомившись от работы, спокойно отдыхают. После переполненной деревни горячих источников Торина Половила идти в специальное отделение, которое готово для того, чтобы попивать вино эльфов вместе с отцом-эльфом. На фестивале была приготовлена пища, драконье мясо с лабиринта, но отцу-эльфу очень нравилось пить в тишине, вместо еды, он пил. Я все еще говорю о количестве, но мне интересно, если не намного больше удержать. Если вы думаете, что вместите ее, то она начала хорошо собираться, и Мина Кичи, и Асу, и Тян тоже. Постепенное увеличение количества собравшихся стало напоминать небольшой банкет. Поэтому другое место, где собрались есть и пить, если вы посмотрите, будет таким же. Во всяком случае, я подписался на удовольствие от Саки. Кроме того, сегодня звуки выпивания звучали в большом лесу до ночи. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.